Здравия желаем, ваше магичество. Башня в полной сохранности и неприкосновенности, но все вокруг прямо извелись в ожидании. Как же вы так, не долечившись, и куда-то пропали? Здорово, молодцы. Как видите, жив и здоров, по делам отлучался. Вскоре опять уйду. А где его величество? Так только недавно они по вашей усадьбе проходили с Шафиком Флавией. Вроде как в переходный тоннель спустились, но и там колокол слышно. Так что сейчас наверняка вернутся. Вот и отлично. Пусть ко мне подымаются, если настроение есть. А то мне пока разгуливать некогда, надо в дальнюю дорогу собраться. Торговец приблизился к двустворчатой внутренней двери и набрал на панели доступа нужный код. В ответ тихо щелкнули открываемые замки и зашуршали уходящие в стену стержни. Слишком много вещей, хранящихся в расположенных наверху помещениях, были опасны для этого мира, и единственным, кто еще сюда имел право входить и знал, как это сделать, являлся Бонзай Пятый. Оставив одну створку приоткрытой, первый Шафик королевства поднялся по лестнице всего на один этаж и сразу приблизился к одному из массивных сейфов, вмурованному в боковую стену. И здесь при открытии не обошлось без секретов, но уже через пару минут ближайший стол был завален самой различной универсальной экипировкой. Затем на очереди оказался второй сейф, из которого стали изыматься орудия убийства. Как раз тогда и появился самодержец империи Ягонов. Причем за ним следом спешили не только Флавия Великолепная и второй придворный Шафик Аристарх Великий. Приветствия и лавина сумбурных вопросов вскоре перешли на те темы, которые больше всего интересовали ближайшего друга и коллег Шафика Дина. Он им кратко ответил, где был и где его так здорово подлечили. Но затем и сам поинтересовался, в двух словах, что во мне было и долго ли я валялся в госпитале. А когда выслушал это, уточнил: но место моего ухода зафиксировано четко, четче не бывает, заверил король. На полу там все подмели и убрали, но вот наверху такая пробоина с трещинами, что, возможно, придется менять перекрытие. Такое впечатление, что ты лбом потолок таранил. К счастью, как видишь, башка в сохранности. Ну а остальное кто тебе продырявил? Вот как раз выяснением этого вопроса я сейчас и займусь. А заодно постараюсь отыскать и свою женщину. Если ее не убили, значит, все-таки женщина. Бонзай переглянулся с придворными шафиками. Та самая, что была обещана как сюрприз. Она самая. Ревнивый муж, если бы. Спецслужбы, скорее всего. Еще якобы отыскавшуюся мою сестру сюда приплели. Сволочи. Ну ничего. От меня никто из них не уйдет. Дмитрий со злостью выдохнул и открыл продолговатый чемоданчик, присматриваясь к оружию. А когда поднял глаза, заметил, как король деловито уже примеряет хорошо знакомый ему пуленепробиваемый сюртук. Флавия тоже успела кое-что схватить со стола с экипировкой. Эй, руками не трогать, а то что, сам одевать нас будешь? Мне пока никто не нужен. Постарался с твердостью ответить торговец. Вначале мне надо самому сбегать. Ну нет, хватит. Король тоже умел, когда надо говорить и жестко и безапелляционно. Уже и досомался и добегался. Видел бы ты себя с развороченной грудью. Причем здесь грудь? Аристарх, не трогай лазер. Может, мне и дышать запретите, ваше магичество? С ехидством отозвался тот. Да и вообще, Бонзай всегда на какие-то разборки мчится, Флавию берут, а меня вечно заставляют домашним хозяйством заниматься. Да что же это такое? В первый раз я вообще никого брать не собираюсь. А вот тут его величество прав, одного тебя никто не отпустит. Другое дело, что ему самому надо делами королевства вплотную заняться. Как-никак несколько высших гостей прибыло во главе с императором Константином Решительным. Да и в самой столице разброд полный. Только не надо меня учить. Стал закипать недовольный монарх, но его неожиданно перебила Флавия. Действительно, его величеству просто нельзя сейчас покидать столицу, а вот мое сопровождение советую даже не обсуждать, уволю. Нахмурился самодержец. Ха, напугал. Пожалуюсь твоей супруге. Стоп, стоп. Дмитрий поднял обе руки для примирения. Начну по порядку. Ты, Флавия, никак со мной отправиться не можешь. Почему это? По той причине, что там монастырь. Заметив приоткрытый рот красавицы, жестко добавил: мужской монастырь. Потом перевел взгляд на короля. Бон, мне действительно помощь пока не нужна. В крайнем случае, хватит и сопровождения Аристарха. Придворный Шафик, как только это услыхал, с еще большей интенсивностью стал переодеваться. Он тоже давно познакомился с надежной и удобной защитой. Зато друг возмутился: дальше некуда. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Я лучше всех стреляю, Лучше всех в морду бью, а он решил с собой старика волочь. Это кто старик? Задрожал от негодования Аристарх, но после примирительного хлопка по плечу возмущенно ёкнул и продолжил одеваться. Там ни в морду бить не придется, ни стрелять, успокаивал товарища Дмитрий. Зачем тогда столько оружия берешь? На всякий случай. Вот и я с тобой отправляюсь на всякий случай. И он решительно стал повторять действия Аристарха. Пришлось требовательным взглядом обращаться за помощью к Флавии. Та хоть и была расстроена категорическим отказом, моментально переметнулась на сторону коллеги. При этом и тон сменила на официальный. «Ваше Величество, вы не забыли, что вас во внутреннем дворе ждет супруга с ребенком? Ой, какая ты несносная! Скажешь ей, что отбыл по важным государственным делам с Шафиком Дином? Ага, так и передам. Отбыл по делам на всякий случай. Вот язва, не выдирай фразы из контекста». То же самое сказать императору Константину. Бонзай Пятый на момент замер, словно в озарении, и обратился к другу. «Дин, я тут вспомнил. Император Юга так просил вернуть ему несравненную, так просил. Надо будет ему пойти навстречу, да хоть сию минуту». Фыркнула Флавия, переводя взгляд на Дина и пожимая плечами. «Мол, меня король никак не послушает. Ладно, пусть тогда прогуляется, раз так жаждет», нехотя согласился Дмитрий. «Может, оно и к лучшему. Если быстрый просмотр даст какие-то результаты, то мы с тобой, Бон, попробуем высмотреть детали подглядыванием. Опять-таки, лишь после того, как покинем монастырь, внутри наш тандем не сработает». Почему? Аристарх знал про редкостную сработанность Бонзе и Дина в процессе подсматривания. Сам он на такое не годился вообще. С другими людьми подобное действо или вообще не получалось, или получалось с большим трудом. А всего таких людей для идеального контакта при парном подсматривании насчитывалось не более десятка. Да и те в основном находились в свирепой долине. Долго трепаться о месте назначения Дмитрий не стал. На месте сам поймешь. После чего основное внимание уделил приведению своих спутников в надлежащий внешний вид и правильной маскировке напиханного во внутренние карманы оружия. Приговаривая при этом: «В мой последний визит в монастырь меня выследить не могли, но вот на обратном пути я стал свидетелем каких-то слишком уж кровавых разборок. Поэтому вполне может такое случиться, что и в том месте враги на меня устроят засаду. Скорее всего, меня считают мертвым, но бдительности терять никогда не стоит». Король на эти высказывания толкнул Аристарха локтем в бок и проворчал: «Ну вот, а он нас брать не хотел. Там, где один пройдет тенью, трое – это уже толпа. Мог бы уже запомнить азы действия наилучших диверсионных и разведывательных отрядов. Ну вот, вроде все как надо. Спускаемся на перекресток». Неиспользованная экипировка и оружие вновь оказались в сейфах, и четыре человека поспешили по лестнице вниз. А когда до их слуха стал доноситься звук хохота, Дмитрий обернулся к своей коллеге. «Все, Флавия, возвращайся, и будь умницей. Успокой всех и скажи, что вернемся часов через 10-15. Конечно, если не отыщем чего-то экстренного и не застрянем на земле дольше». Та с досадой на лице так и замерла на ступеньке. Тогда как Бонзай Пятый обернулся и крикнул со смешком: «А ее величеству власти можешь доложить, что я убыл в сугубо мужской, холостяцкой компании. Я потом проверю. Ага, а то я не знаю, куда подобные компании чаще всего намыливаются», — крикнула им вслед женщина. Затем чуть постояла и после разочарованного вздоха стала подниматься наверх, хотя ворчание так и не смогла сдержать. «В холостяцкие командировки может поверить только такая наивная глупышка, как наша королева. Хотя мне самой было бы спокойнее, если бы они сейчас отправились на обычную попойку. Да и власти тоже, наверное. На земле как раз продолжался разгар лета, поэтому появлению трех мужчин в одинаковых, наглухо застегнутых пальто несколько странного покроя с капюшоном на спине мог бы подивиться любой встречный поперечный. Такого же цвета брюки, вроде как утепленные, несколько бутафорские, похожие на горнолыжные полусапожки, да еще и перчатки на руках, могли вызвать недоумение. А не жарко ли этим прогуливающимся мужчинам? Но в довольно светлом и ухоженном лесу прохожих в данный момент не было. Отсутствие дождей в последние недели избавило эти места от деятельных грибников, а слишком дальнее расположение от населенных пунктов, от активных и шумных отдыхающих. Так что троица после прибытия чуть постояла, прислушиваясь к постепенно возобновляющемуся птичьему гомону, а потом решительно устремилась за своим лидером. Выход из створа между мирами не должен был наделать сильного громыхания в данной местности, поэтому Дмитрий и выбрал эту точку для перемещения. Тем более, что в последние годы он все лучше и маневреннее переносил за собой не только единичные особи, но и небольшие группы. А уж про неодушевленные предметы и речи не шло. Торговец с грузами до тонны работал без больших трудностей. Путь через лес, как и потом участок пути к самому монастырю со стороны дальних тылов, занял всего полчаса. Да и зайдя на территорию монастырского сада, они так под прикрытием деревьев и приблизились к высокой кирпичной стене именно с тыла. «К главным воротам не пойдем», — шептал Святозаров. «Попробуем залезть вначале на забор и внимательно осмотреться, потому как калитку нам вряд ли кто откроет, сколько ни стучи». И как раз в этот момент Аристарх замер на месте как вкопанный. «Что это?» — он показывал рукой на замшелые крыши массивного строения монастыря. «Видимо, только сейчас смог что-то рассмотреть, заметил-таки, хоть и не сразу». Дин тоже остановился, посчитав, что надо дать хоть какие-то объяснения. «Значит, некоторые твои возможности и на земле сохранились. Мне эта аура еще из леса видна была. А ты, Бон, что-то видишь? Крыши, что ли?» «Понятно. Так вот, над этим местом огромный купол неизвестной то ли энергии, то ли ауры, защищающий строение от подглядывания и перемещения внутрь. Туда войти можно только ножками. Но место уникальное, нигде, ни в каких мирах такого больше нет. Ну, по крайней мере, мне не попадалось. Двигаем, а внутри поймете и все остальное». Они приблизились к стене, и Аристарх с оставленными вместе руками приподнял короля себе на уровень груди, а потом и на плечи. Бонзе аккуратно выглянул из-за гребня, рассматривая внушительное подворье, и не сдержался от восклицания. «Вот это да!» Глава 14. Оперативная работа. Василий встретил вернувшихся с охоты товарищей в черной каракулевой шапке и в облачении из старых одеял. Причем встретил на гребне первого уступа, чуть выше пещеры, стараясь помочь с перемещением сразу четырех полутушек и сложенных отдельно внутренних вкусностей. «А во! Да вы даже шкуры догадались снять, а все лишние бросить», — удивился он, бросаясь к единственной женщине в компании охотников и перехватывая у нее с плеча тяжеленный мешок. «А то», — Сильва с довольным стоном распрямила спину, — «ребята две половинки тащит, а две тремя полками выше остались. Времени хватало, так что разобрали мясцо как положено. Отлично, второй ходкой за ними вернемся. Чего это ты так вырядился?» — хихикнул Петр, подходя ближе. «Неужели отшельник тебе в карты свои регалии проиграл?» «Не угадал. Он их мне добровольно отдал, и я его теперь замещаю». «Ну и дела», — не поверила и Сильва. «Как же ты его уговорил?» «Не я. Торговец приказал, вот и весь сказ. Ожил, болезный, сравнительно. По крайней мере, выспрашивать и командовать сразу начал». Пыхтящий под своей ношей Курт думал о другом. «Мог бы Диймонда прихватить, раз он теперь не удел. Очень даже удел. Да и никого в пещере сейчас нет». Все трое умчались вместе с кроватью в неизвестном направлении. Кажется, Святозаров подался куда-то лечиться кардинальным, колдовским методом. «Вот оно что, я от тоски, пока вас ждал, чего только в той пещере не перебрал и не переделал, потому как для остальных коллег простуженным притворился». Сильва сразу же стала всматриваться вниз. «Никто не обратил внимания, как ты из пещеры вышел, хоть и снежок порошит, но на фоне внутреннего освещения твой выход могли заметить. За кого ты меня принимаешь? Из одеял и подручных материалов я сразу за дверью сделал небольшой тамбур. И для тепла, и для маскировки полезно. Теперь даже при отодвинутом камне внутри ничего не видно, да и его я задвинул на место. А то мало ли какой могирик вдруг в такую метель к теплу потянется. Кстати, тракт почти совершенно пуст. И сегодня все ночлежки наверняка переполнены. И когда путешественники обещали вернуться, тяжело дышащий немец подкинул на плече полутушу, укладывая удобнее. «Может, мы зря все это тащим и нам вскоре сброс сделают?» Святозаров сказал, что постараются как можно скорее вернуться. Но вот жрачку он точно не обещал, так что волоки и помалкивай. Они уже приближались к пещере, когда Петр высказал и свои опасения. «Слышь, Васик, а этот торговец с Даной ничего не сотворит плохого? Чего это ты так по-черноглазой соскучился?» С ехидством поддела его Сильва. «Ха, с кем же я ругаться буду?» — изумился парень. «Ты шуток не понимаешь, Василий в перебранке сразу за нож хватается, ну а Курт вообще по-русски не бум-бум. Только с Даной и можно было над вами посмеяться да похихикать. Сейчас и я над тобой хихикну», — отозвался кряхтящий немец. «Только вначале устрою тебе бум-бум этим кусочком мяса под фойглюпи башка. Ну вот, Так я и знал, что он ничего не поймет. Уф. Они к тому моменту уже вошли внутрь, сбросили ношу на указанное прямо в тамбуре место на тоненьком одеяле. «Давайте сразу внутрь занесем», — предложил Курт, но старший группы возразил. «Не расслабляйтесь, ребята, сразу на вторую ходку давайте, мы тут сами затащим и разложим пока, да и стол заодно вам накрою». Мужчины повернулись и скрылись за откосом входа, но слова ворчащего Петрухи донеслись отчетливо. «Как он меня достал своими приказами, надо будет ему самый большой кусок мяса сегодня подсунуть, может объестся и сляжет на недельку, вот тогда уже я покомандую». «А почему ты?» – возмутился Курт. «А кому еще можно доверить командование? Женщинам или черту не русскому? Не смеши меня». Оставшиеся в пещере воины с хихиканьем закатили камень на место, отодвинули полок из одеял в сторону и споро занесли добычу внутрь. Разложив все на выступе возле камина, Сильва стянула с себя накидку, куртку и блаженно протянула. «Ох, как тут тепленько!» – окинула взглядом стол. «Да у тебя уже все готово». «Не все. Сейчас уже ставлю чугун на огонь и буду жарить мясо. Лучше начни с печени и сердца. Удобнее и быстрее», — посоветовала она, усаживаясь на скамью. «Ну да, я это имел в виду. А ты пока пойди прими ванну. Подожди чуток, дай с мороза отойти». Заметив, как она осторожно касается своего изуродованного лица, Василий подхватил кусок печени, положил его на разделочную доску и, нарезая тонкие полоски, стал забрасывать их в потрескивающий на донышке котла жир, но спросить все-таки решился. Лицо не замерзло, на удивление. «Но это тебе спасибо, приготовленный тобой жир меня буквально спас. Не знаю, как сейчас, в тепле, но там, в горах, мне было уютно и даже чуток комфортно. Ты молодец, на все руки мастер. Ха, так это же здорово», — обрадовался мужчина. «За такого, как я, теперь любая женщина замуж выскочит с удовольствием. Вон, и готовить умею я, тут даже нечто вроде лука нашел, сейчас начну жарить, с ума от аппетита сойдешь». «Я уже начинаю сходить», — призналась Сильва, не в силах оторвать взгляда от вздымающегося над котлом парка. «И за такое питание готова на что угодно. Правда? Ну так выходи за меня замуж», — сказал, словно прыгнул в бездонный колодец, Василий. И ответное затянувшееся молчание показалось для него хуже, чем приближение каменного дна в смертельном полете. Так и продолжая работать не оборачиваясь, он занервничал, потом не попал в котел полоской мяса, затем уронил продолговатую луковицу синего цвета на пол, и только подняв ее, решительно повернул свое странно раскрасневшееся лицо в сторону боевой подруги. «Ну, чего молчишь?» «Согласна», — та сидела с отвисшей челюстью и пялилась на замершего кашевара, который в нетерпении, скорее всего, машинально стал нервно подбрасывать свой нож за кончик окровавленного лезвия, а потом и вообще перевел свой взгляд на стенку. Наконец Сильва прокашлялась и сиплым голосом проговорила: «Если бы я не знала тебя столько лет, подумала бы, что ты шутишь или издеваешься. Но ты ведь не такой, я знаю». Кажется, эти слова значительно взбодрили Василия. Он сразу задвигался, помешал деревянной палочкой шипящее в жиру мясо и переключился на нарезку местной разновидности лука со словами: «Ну вот видишь, мы даже знаем друг друга как облупленных, так что лучшей пары специально не отыщешь». Женщина тоже пришла в себя и интенсивно замотала головой. «Нет, такое в голове не укладывается, это противоречит всякой житейской логике». «Не понял, что тут противоречивого?» «Да все», — воскликнула она и сама перешла к вопросам. «Как ты себе все это представляешь?» «Легко. Мы поселяемся в соседних баронствах, потом объединяем их в одно и живем до глубокой старости в тепле и обжорстве. Неужели мы этот долбанный монолит не подпортим?» «Я не о том», — занервничала и стала злиться Сильва. «Я об этом». Она всеми своими растопыренными пальцами указала на свою изуродованную кожу лица. «Ты бы хотел иметь такую жену? Ха, я уже давно не присматриваюсь. Мне важнее твое настроение, характер, умение, ну и все остальное. Но так не бывает». Ее глаза наполнились влагой. «Да перестань ты комплексовать из-за какой-то ерунды», — прикрикнул на нее Василий, не прерывая процесс приготовления мясного блюда. «Пока вас не было, я чего только не передумал и решил, что пора тебе в своих чувствах признаваться. Да и торговец к этому поторопил своими очередными чудесами. Теперь я каждому его слову верю, а если он вскоре выздоровеет, то и вы последние свои сомнения отбросите. Но ты знаешь, чего я испугался больше всего? Уже вот совсем недавно, под вечер, чего?» — прошелестело эхом. того, что этот отшельник окажется прав и какие-то жрецы твои болячки вылечат окончательно, и пришел в ужас. Когда твое лицо вернется к норме, то ты превратишься в расчетливую и самоуверенную тигрицу, которая не поверит ни одному слову моих признаний. Вот поэтому и понял, что надо тебе предлагать замужество, пока ты еще добрая и глупая. Только не напрашивайся на комплименты, а лучше отвечай, согласна или нет, а если меня не вылечит, тоже вполне прекрасно уживемся. Даже наоборот, мне спокойней будет. Соседние бароны не станут слишком назойливо ухаживать за моей супругой. Вот ты какой хитрый. Ну так, ведь сама нахваливала, что на все руки мастер. Он еще пытался болтать что-то веселое и отвлеченное от темы, но Сильва его совершенно не слушала. Она вспоминала ту первую ночь, когда они, оказавшись рядом на узком надувном матрасе в лесной землянке, скорее инстинктивно, пытаясь согреться, вступили в первую интимную близость. А наутро честно договорились считать это моральным расслаблением, маленьким подарком судьбы среди серых будней, полных экстремальных ситуаций. Дальше такие ночи повторялись время от времени, но с каждым разом Сильва шла на это все с большей и большей неохотой, словно опасаясь самой страшной минуты в таких отношениях, когда вполне желанный и симпатичный мужчина вдруг скажет: «Ну сколько можно, тебе еще не надоело?» или просто уйдет навсегда с совершенно другой, нормальной и красивой женщиной. Шутила, смеялась в ответ на незаметные для всех остальных ухаживания, порой дерзила или злилась, но никогда, даже в самых смелых своих мечтах, не помышляла, что Василий предложит ей свою руку и сердце. Минут пять она с глазами, полными слез, сидела в какой-то прострации и только потом сообразила, что над ней склонилось такое желанное мужское лицо и заботливый голос пытается вывести из навалившейся задумчивости. «Ты чего молчишь? Ну скажи хоть что-то, Сильва, дорогая, только не молчи». Она порывисто прижалась к его груди и громко разрыдалась. Пожалуй, всего второй или третий раз в своей жизни она впала в такое состояние, но наверняка впервые рыдания звучали как счастливые. Василий это тоже почувствовал и, поглаживая подругу по волосам, приговаривал: «Ну вот и здорово, значит, я воспринимаю твое молчание и кучу вопросов как согласие. Ха-ха, ты бы только знала, как я перед этим дрожал, ведь еще никогда в своей жизни не делал любимой женщине предложения». «Да, но сделал ты его мастерски», — шептала она в ответ, с налету, прямо в лоб. «А чего откладывать? Вдруг больше времени не будет, или вон остальные вернутся, мешать будут». Словно в ответ на его опасения со стороны входа послышался настойчивый стук и нетерпеливый, доносящийся через щель голос Петра: «Открывайте быстрее, и оставьте нам хоть ложку гуляша, гады». Василий двинулся открывать, а Сильва подхватилась и унеслась во внутренние помещения со словами: «Побегу и искупаюсь». Когда ребята ввалились в тамбур, отряхивая с себя налипший снег, старший группы вышел наружу и установил охранную сигнализацию. В такой снегопад от нее будет мало проку, но и оставлять подходы без малейшего оповещения он себе не позволил. Уже заклинив за собой камень и заложив оставшиеся щели обрывками старых одеял, он вернулся к камину и прислушался к ругани Петра с Куртом. «Кошмар! Темень полная, и снег вдруг мокрый стал», — жаловался немец. «Еле дотащили. Неправильная зима в этих горах, совсем неправильная. Все нормально, братан. Раздевайся и двигайся ближе к котлу. Смотри, что в нем», топорщится призывно. Ух, и когда только успели. Парень хотел сразу пальцами ухватить кусок мяса, но Курт его оттолкнул. «Вначале руки иди помой, а ты сам за последние недели их часто мыл, но если есть вода, то почему бы и не помыть, потому как еда самое главное для человека», — восклицал высокопарно Петр. «Ага, вместе с глистами», — парировал Курт. «Да что ты понимаешь, чистюля, что все русские». Он прервался, оглянулся по сторонам, вспомнив, видимо, о Сильве, и поправился: «Что большинство русских грязнули. Это тебе так кажется, потому что недаром гласит великая наша пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот я съем это мясо, и ничегошеньки мне не будет, а вот ты». «Ладно, хорош болтать», — строго оборвал их Василий. «Раздевайтесь, руки споласкивайте вон в том корыте и можете садиться». И уже через минуту на столе стояли четыре глиняные миски с ароматно пахнущим жарким. Охотники с мычанием и чмоканьем набросились на еду, тогда как сам кашевар лишь пощипывал свою лепешку да поглядывал на уводящий внутрь горы проход. И только когда появилась Сильва с влажными после купания волосами, воскликнул: «Ну ты и долго, мясо ведь стынет». «Ничего, подогреем. Она не спеша и чинно уселась, поставила перед собой флягу с согревающим средством, взялась за персональную ложку, которую в таком рейде имел каждый уважающий себя воин, и, прежде чем начала есть, пожелала приятного аппетита. Несмотря на полный рот, немец умудрился после чинного кивка промычать: «И тебе». Тогда как Петр чуть не подавился, со слезами на глазах он прокашлялся и, проглотив, что жевал, удивился: «Какие мы вежливые стали, не иначе стряслось чего». «Конечно, есть повод. Вась, наливай по одной». Тот с пониманием улыбнулся, метнулся к полке с посудой, и вскоре на столе стояли 4 фаянсовых стаканчика, полные разбавленного водой спирта. Но женщина так и продолжала требовательно смотреть на старшего группы. Видимо, до сих пор не верила состоявшемуся совсем недавно здесь разговору и, как любая другая на ее месте, желала дополнительного устного подтверждения случившемуся. При всех, кажется, Василий нисколько не возражал. «Друзья», он сделал паузу, собираясь с мыслями, и Петруха, как всегда, успел за это время подурачиться. «Абана, не как ты решил уйти на пенсию? Раньше ведь все бойцами, сволочами ленивыми да редисками худосочными обзывал, а тут чуть ли не родными стали. Не ерничай». Мягко, но с шипящими интонациями шикнула на него Сильва. «Так вот, друзья», нисколько не обиделся на боевого товарища Василий, «сегодня у меня, как пишут в любовных романах, радостное событие. Я предложил Сильве стать моей женой, и она согласилась. Поэтому сейчас мы празднуем нашу помолвку». Хотел еще что-то добавить, но только пожал плечами. Мол, вроде все сказал, и выпил первым. Обрученная, второй, и только потом Петруха поднял отвисшую на грудь челюсть. Об интимных отношениях между определенными личностями знали все в группе. Подобный секрет считался секретом Полишинеля, но одно дело невинные развлечения во время отдыха, а совсем другое – полноценное супружество. Не я с них торчу. И когда только успели. А, мы ведь только на 5 минут отлучались. Тогда как Курт, смешно поморгав своими густыми ресницами, приподнял стаканчик и по слогам, душевно рявкнул: «Поздравляю». Самому молодому в компании ничего не оставалось делать, как с готовностью присоединиться к выпивке. Причем он сразу поставил свою посудину как можно ближе к фляге. Ну, раз такой большой праздник, то не грех и еще по сотке пропустить. Наткнувшись сразу на 3 строгих взгляда, он стал оправдываться: «Никуда ведь не идем, ни в кого не стреляем, ни от кого не бежим. Как по заказу момент для расслабухи. Да и вообще, помолвка только раз в жизни бывает». Потом покладисто вздохнул и добавил совсем иным голосом, которого от него никто и не ожидал: «А вообще-то, Сильва, Васик, я за вас рад. Просто зверски рад. Будьте счастливы». Теперь уже сама Сильва разлила вначале воду, а потом разбавила ее спиртом до водочной пропорции, не забыв о предупреждении: «На сегодня хватит», что опять подтолкнуло довольного Петра к очередным шуткам. «Вот и женись после такого», он весело подмигнул товарищам. «Конец всяким мелким радостям и развлечениям, только самые крупные останутся. Но, хочу отметить особо, на свадьбе прошу меня не сдерживать и выпивку не отнимать, обязательно напьюсь». Его боевые товарищи покивали с согласием и выпили, и только после длительного закусывания ароматной печенью Курт проговорил: «Это, наверное, будет тот случай, когда и русскому будет хорошо, а немцу еще лучше. Напьемся, как?» Он замялся, подбирая слово деликатней, и все вздрогнули от донесшегося от входа стука. Кто-то еще в столь позднее и ненастное время стремился в пещеру то ли на праздник помолвки, то ли на запах свежезажаренной дичи. Причем этот кто-то сумел мастерски обойти сигнализацию, или ее настолько присыпало снегом. Искушать судьбу опытные диверсанты не стали, а в самом максимальном темпе стали облачаться в пуленепробиваемые жилеты и хвататься за оружие. В мгновение ока пещера превратилась в готовый к любой обороне неприступный рубеж. Каждый без слов знал свою задачу и место. Поэтому Василий лишь глянул напоследок на приготовившихся товарищей и только тогда нырнул в тамбур. Лишь вынув из щелей куски одеял, он расслышал сквозь завывание пурги голос Даны. Черноглазая красотка на русском языке ругала товарищей почем зря плохими словами, которые по сути своей выражали примерно следующее: «И чем бы там, нехорошие животные, таким интересным в плане разврата занимаетесь?» Приблизив лицо к образовавшейся щели, старший группы все-таки решил перестраховаться: «А с тобой кто?» На что Дана весьма агрессивно ответила известным выражением. Правда, при этом слово «конь» было заменено на явно неприличное, которое в культурном обществе не произносит вслух, а если и произносит, то редко, хоть в мыслях оно там проскакивает постоянно. Но боевой товарищ только обрадовался такому восклицанию, прекрасно представляя, каково стоять при такой погоде в шаге от тепла, и понимая, что чужаков за собой подруга не привела. «А почему таким способом?» – вопрошал он, поднимая стопор и откатывая плиту в сторону. «Мы ждали с громом и молниями. Молнии кончились», – прорычала женщина, вваливаясь в тамбур и шумно втягивая пахучие ароматы мясного блюда. «Сволочи! Так вот почему вы открывать не хотели, и чего тут все завешено? Светомаскировка! Что ты там за собой тянешь? Быстрее заходи! Надо вначале поклажу снять и седла, иначе они внутренне протиснутся. Кто? Ты совсем тут отупел? Я ведь тебе сказала, что коняги. Димонт сейчас там с них все снимает». Ее рука втянула внутрь уздечку. За той появилась лошадиная морда и, почувствовав тепло, довольно заржала. Как раз и Сильва вышла в тамбур, отстраняя в сторону висящее одеяло, а увидав животных, не сдержалась от восклицания. «Кошмар! Я думала, они дурачатся. Где ты коней захватила? Эти красавцы не совсем кони, зато как мулам им цены нет». Димонт сказал, что и в пещеру влезут. Действительно, первый мул протиснулся внутрь и довольно всхрапнул, на что приблизившийся к месту событий Петруха философски продекламировал: «Только там, где нету паровоза, не прожить без запаха навоза». «Это ты зря», — вручая ему повод и несколько грубо отталкивая с дороги, возразила Дана. «В этом мире не только паровозы есть, а что еще, кроме твоей милости? Ха! Вначале помоги Димонду, потом накорми меня как следует с дальней дороги, вот тогда я тебе и расскажу про то, где мы были и с кем теперь ты общаешься». «Мамочки!» — не на шутку испугался Петр. «Неужели тебя заранее в баронессы произвели, аль в бояры незаморские, а я к тебе так по-свойски? Не вели казнить, матушка, не признал». Все четверо были рады такому быстрому возвращению парочки путешественников. А уж когда рассмотрели привезенные гостинцы и прочие житейские мелочи, то щедро угостили друзей и собственными охотничьими трофеями. И только после окончания ужина новые целители приступили к рассказам о самом насыщенном, потрясающем и запоминающемся дне в своей жизни. Глава 15. Узница. В полной темноте теряется всякое ощущение времени, а при отсутствии каких-либо звуков еще и начинают одолевать внезапно проснувшиеся, казалось бы, навсегда оставшиеся в далеком детстве фобии. И как ни пыталась Александра себя успокоить и убедить, все равно через какое-то время ей стали мерещиться писки, шорох и более темные уплотнения в полной черноте. Поэтому она старалась как можно лучше выспаться, благо что на таком лежаке и в довольно теплом помещении удалось согреться до самого оптимального состояния. Но вскоре колбаса кончилась вместе с хлебом, а во второй бутылке осталась лишь половина живительной влаги, а в голову стали закрадываться другие страхи. Каких только совпадений и случайностей в жизни не случается. Вдруг этот замызганный Едвис попадет в аварию и погибнет, а Пылыча пристрелит совершенно нечаянно местная полиция. Тем более, если разобраться, то местная полиция – это еще самые милые и безобидные цветочки для старого ветерана. За свою жизнь у него столько врагов накопилось, что вообще остается удивляться его живучести. Другой вопрос, что и врагов этих он истреблял с особым рвением, а большинство просто не догадывались, кому именно обязаны своими бедами. Но все равно ведь могли кокнуть, хоть и старый, хоть и опытный, но сколько шнурок не вейся на ветру, все равно кого-то на нем повесит. И если вдруг такое случится, кошмар. Она представила себя здесь через несколько дней, голодная и умирающая от жажды, и не на шутку испугалась. Больше ведь об этом месте наверняка никто не знает. Разве что через много лет, случайно, строители метро наткнутся. Дмитрий тоже в полной темноте и за столетия не отыщет. Значит, что мне остается? Пробовать спасаться с помощью отвертки? Ну ладно, допустим, наручники я вскрою за сутки или двое. Хотя и здесь только один шанс из сотни, что у меня таким инструментом получится. Это ведь только в фильмах дошлая героиня открывает подобные штучки легким плевком. Еще сложнее будет с устройством на калитке. Что-то оно выглядит слишком сложно для простого замка. Там, наверное, не только сенсорные устройства безопасности, но и еще что-то напихано. Я уже не говорю про наружную толстенную металлическую дверь. Ну и напоследок самое важное. В любую минуту мой тюремщик может вернуться. Как я тогда буду выглядеть без цепей? И что он со мной сделает? Да. Попробуй тут выбери правильный ответ. Будет она потом жалеть о своем бездействии в первые часы или нет, Александра решила не переживать. Лучше все-таки в ее положении выждать первое время и явно не дергаться. А вот уже потом, когда пройдут сутки и гипотетические случайности начнут перерастать в уверенность, вот тогда надо будет и начать интенсивно работать над своим спасением. Пока же она лишь тщательно припрятала свою драгоценную отвертку в толще матраса и заставила себя всеми своими моральными силами отсыпаться. Судя по успокоившимся мышцам и общему успокоению, отоспаться она успела. Да и колбаса с хлебом оказали свою живительную силу, успокоив болезненные вздрагивания и сокращение желудка. Но более важными считались восстановленные силы и координация движений. Теперь девушка могла надеяться, что в нужный момент сумеет расчетливо нанести единственно верный и правильный удар. И все равно, когда раздался шум открывшейся двери, сердце заколотилось с бешеной скоростью от страха и переживаний. А когда зажегся свет, Александра первые минуты не могла осмотреться от невероятной яркости и только слышала глумливый голос своего тюремщика. «Ну вот я и вернулся, цыпка. Заждалась, небось, ой, какая ты симпатяшка, когда такая сонная, вялая и прищуренная. Ну ничего, сейчас я тебя расшевелю. Ты ведь и не подозреваешь, какой я лучший в мире шевелильщик. Эй, кончай жмуриться и смотри сюда». Только к тому времени удалось рассмотреть, чем он занимается. Придвинув треногу чуть ближе к решетке, он настраивал видеокамеру. «Вот молодец, теперь наши страстные объятия будет видно отлично. Сейчас глянь, что я тебе принес». Он показал большой пакет с продуктами. «Здесь и курица жареная, и фрукты, и овощи. Будешь паинькой, все тебе достанется. Ну чего молчишь?» Пришлось изобразить на своем лице заинтересованность. «А может, сразу докажешь свою щедрость? Ха-ха. Да я и так ошибку сделал, когда колбасой тебя в виде аванса угостил», — веселился Ед. «Представляю, как бы ты себя покладистей сейчас вела, будь воистину голодной. Да и вообще, переедание перед занятиями любовью вредно. Не правда ли, цыпка? Так то ж любовью», — фыркнула с притворным цинизмом девушка. «А просто так спариться можно и на сытый желудок. Скорее даже не так противно будет. Нет, тут ты не права, уж поверь моему опыту». И столько злобной похоти послышалось в этом утверждении, что Александра сразу поверила в кошмарный опыт. Видимо, этот хиппи уже не одну жертву замучил до смерти. Может, здесь, а может и в других подобных местах, но замучил однозначно. Слишком уж уверенно он себя чувствовал в каждом слове и в каждом жесте. И убить такую тварь немедленно даже у нее рука не дрогнет. Другой вопрос, как это сделать? Вот и сейчас, раздевшись до самых плавок, тюремщик деловито достал моток шланга со специальным наконечником из шкафа, присоединил его к крану с двумя вентилями, открыл их и положил напружинившуюся резиновую змею возле своих ног. «Ну вот, у меня все готово. Приступим. Откидывай свои простыни и одеяло и начинай». «Что именно?» «Предварительное вступление к нашим ласкам. Я думала, это будет мой обед. Не хами, сучка. Уж я-то знаю твой опыт в этих делах. Не одну сотню мужиков окрутила своими прелестями. Так что знаешь, что надо начинать со стриптиза. Но ведь для этого надо стоять. И шест бы очень пригодился. Ничего, покажи свой класс на том, где лежишь, и пошевеливайся. А не то ошпарю кипятком, и мы перейдем к самой печальной для тебя процедуре с элементами садомазохизма». Ну, в своей работе Александре приходилось заниматься вещами и более омерзительными, так что сейчас она не стала кочевряжиться, показывая свое недовольство. По своему богатому опыту знала, что лучше выполнить то, что требуется. Причем сделать это и не совсем плохо, но и не с максимальным шиком. Потому что и первое, и второе опасно для себя самой. Лучше отработать средненько, что она и сделала. Вроде и старалась, вроде и соблазнительно извивалась на матрасе, но по большому счету Едвис остался разочарован. «И это все, на что ты способна? Тьфу на тебя! Да на простыне тёлки с панелей то лучше умеют. Стоило тебя так расхваливать, а кто расхваливал? Может, они в своей жизни и бабу-то голую не видели?» — продолжила Александра рассуждать с видом циничной и ко всему привыкшей проститутки. «Все зависит от внутренней страсти мужика, как он умеет сам завести женщину, как он сам умеет создать для себя атмосферу сказочного удовольствия». Кажется, она несколько ошиблась в выборе своего тона и темы для рассуждений. Тюремщик напрягся, скривился, словно от лимона, и начал с угрозы. «Будет тебе и атмосфера, будет тебе и чупа-чупс». Нагнувшись, он поднял раструб пружинищего от давления шланга. Откидывая и матрас, и все остальное к самой решетке. Сейчас будешь купаться, я ведь обещал». Мелькнула мысль не выполнять приказ и в случае чего прикрыться от воды все тем же матрасом, да и отвертка при этом останется поблизости. Пусть попробует войти для начала, но потом благоразумие взяло верх, а вдруг и в самом деле начнет поливать кипятком, с такого козла станется, закроет холодный кран и повернет штуцер наконечника. Но оттолкнуть матрас она постаралась недалеко, делая вид, что обессилена и ей неудобно из-за цепей. Он оказался как раз посредине между ней и калиткой, и больше она его рукой достать не могла. Это вызвало очередную волну презрения со стороны почти голого тюремщика. Причем презрение вылилось в виде самых кощунственных матюков, которые только существуют в русском языке. И среди этого набора сквернословия промелькнула парочка сквернословий на латышском языке. «Ага, значит, он все-таки оттуда родом», — мелькнули мысли у девушки. «Или тоже там жил несколько лет. Как бы теперь этот момент правильно использовать?» Едвиз достал ключ, открыл калитку, отнес его обратно в ящик стола и только потом вошел в огражденное решеткой пространство камеры. Со злостью отшвырнул поролон и всю остальную постель в дальний угол и прорычал: «Тебе что, нравится ублажать мужиков на мокрой постели?» «Да нет, просто сил не хватило отбросить». «Тебе хорошо, ты сильный», — залопотала с растерянным и смиренным видом девушка. «А у меня до сих пор все тело выкручивает болями, ведь те идиоты меня чуть насмерть не растоптали». «Да», — засомневался он, — «и сколько же их было?» «Не помню, сбилась уже после десятого». Ед наморщил лоб, что-то прокручивая в своих мозгах оголтелого садиста, но, по крайней мере, сразу не показал своего неверия или презрения. Видимо, после того краткого разговора с Палычем он никаких больше контактов с работниками конторы не имел, и про двое суток лежания на бильярдном столе конкретных деталей не ведал, что, с одной стороны, было неплохо. Ему поручили охранять пленницу, вот он и охраняет. А где он до этого времени мотался, так, скорее всего, устраивал свои личные делишки. Ведь и у такой сволочи существуют вполне бытовые, повседневные заботы и такое понятие, как полноценный сон. Особенно если принять во внимание его круглосуточную слежку в предыдущие дни за Дмитрием Светозаровым и Шурой. Ха-ха. Издевательский смех вырвал девушку из рассуждений. «Со мной одним тебе понравится гораздо больше». Едвиз поправил чуток камеру, фиксируя на лежащей прямо на полу жертве, взялся за наконечник шланга и подбодрил себя окриками: «Приступим, да и ты не стесняйся, постарайся перекатываться красиво и постановать с чувством, потом и тебе дам полюбоваться на лучшие кадры». Вода ударила неожиданно тонкой и твердой струей, она была теплой, но соприкосновение с ней вызывало жуткую боль, так что сразу о каких-либо притворных постанываниях или грациозных перекатах Александра и думать забыла, выворачивалась и дергалась с заполошными криками и отчаянным визгом. Хотя и понимала, что следует максимально сдерживаться, но только ничего не получалось. Как только струя замирала на одном месте, создавалось впечатление, словно туда со всей силы тыкают палкой с несколько закругленным концом. «Идиот, у меня тело от такого купания все в сплошной синяк превратится». Наконец смогла она выдавить более связную речь. «Да и потом, за такое издевательство тебя Павел Павлович сам на куски порежет. Меня же еще надо на торгах выставлять, когда торговец возвратится». «А вот фигушки, он уже возвратится», — со злорадным хохотом заорал Ед. «Башку наотрез даю». Александра не стала паниковать на услышанных фразах и продолжила повизгивать со словами: «Тогда меня в институте ждут в более или менее пристойном виде». «Да мне плевать на твой любимый институт», — продолжал хохотать тюремщик. «Мне главное, твоя личная гигиена. Потная и вонючая, ты мне противна». «Да, а как же твой фатализм по поводу СПИДа? Одно другому не помеха». Продолжая посмеиваться, почти обнаженный и явно возбудившийся садист отключил воду, бросил шланг себе под ноги и швырнул постановающей девушке две простыни. «Вытирайся сама и вытирай плитку под собой, не люблю сырость». Пока она этим занималась, подхватил матрас за угол и подтащил ближе к прежнему месту. При этом ворочающаяся Александра больше всего боялась услышать звук выпавшей отвертки, но предусмотрительность не подвела, и на этот раз инструмент остался в толще поролона. Вытерлась сама, вытерла пол и стала подтаскивать матрас на прежнее место и в прежнее положение, так, чтобы можно было в случае нужды добраться левой, свободной рукой до тайника с импровизированным оружием. При этом девушка краем глаза наблюдала за движениями худощавого юнца, не сомневаясь в том, что оружие ей очень скоро может понадобиться, хотя и про свои умения усиленно вспоминала. Мне бы встать в стойку да сделать предварительную разминку, присмотреться к его телу и найти самые действенные точки. А так, в момент сопротивления, да в неудобном положении, хм, и еще, надо будет использовать натяжение цепей как упор и как отвлекающее действие от левой руки. Только бы выбрать нужный и самый удобный момент, второго раза может и не быть. Так и не принявший душ хиппи сбросил последний элемент одежды с себя и, явно красуясь своей возбужденной плотью, прошелся несколько раз вдоль решетки, а затем поступил весьма странно, демонстративно захлопнул дверь калитки. Ничего не оставалось делать, как жадностью прикрыть свою полную растерянность. «Ед, а чего ты пакет с продуктами не захватил? Сам ведь обещал после ласк покормить, и покормлю, но именно, что только после. Или ты думаешь, я здесь с тобой до самой старости заперся? Ха, наивная дура, но ты ведь ключ взять забыл?» Она сделала от ужаса большие глаза. «Вот я и говорю, что дура. Даже странно, как это тебя в лучших агентах держали». Он приблизился к матрасу и буквально прыгнул рыбкой, всем телом ударяясь о тело девушки. Пока та пыталась судорожно восстановить сбитое дыхание, продолжил издеваться, одновременно тиская и пощипывая за все места. «Интересно, сколько ты в месяц зарабатывала? Ну, чего примолкла? Небось, еще ни разу за кусок колбасы и жареную курицу не отдавалась? Ничего, у меня привыкнешь и за горбушку хлеба работать с полной выкладкой». Ну а дальше перевозбужденный самец стал действовать с опытом прирожденного садиста и насильника. Нанес несколько пощечин по лицу девушки и грозно зарычал: «Ноги расставь, а не то поломаю к такой-то матери». А когда требование было выполнено, сосредоточился на первом отрезке своего действия. Да только к тому времени Александра успела отдышаться, а ее левая рука нащупала во внутренностях матраса драгоценную отвертку. Бешенство и яркая злоба застилали девушке глаза, но она постаралась действовать с ледяным спокойствием и расчетливостью. Насильник лежал на ней изогнувшись, правым локтем выламывая ребра, а голову вывернув на грудь, присматриваясь к намечаемым действиям. Следовало, чтобы он поднял голову, а еще лучше на какой-то момент посмотрел в глаза, и лучшая из агентов не придумала ничего умнее, как сказать на ломаном латышском языке: «Едвис, а ведь я помню тебя еще ребенком». Подействовало. На какой-то момент тюремщик поднял голову и с бешенством уткнулся взглядом в глаза своей жертвы. Потом чуть скосился на дернувшуюся правую руку и натянувшуюся цепь, а в следующую секунду сам превратился в жертву. Рука с отверткой плавно взмыла в воздух, и стальное жало длиной в 7 сантиметров вонзилось точно в висок. И лишь только тело, лежащее на ней, конвульсивно дернулась после удара, Александра осознала, что на ней несомненный труп, и, совершенно не желая этого, провалилась в глубокий обморок. Ее фобия мертвецов и на этот раз сработала без осечки, отключая мозги от внешнего мира занавесью полной бесчувственности, тьмы и покоя. Лишь последняя мысль мелькнула в проблеске сознания: может, его все-таки следовало попытаться ранить, а потом пленить. Глава 16. Монастырь. После восклицания Бонзе стоящие внизу шафики требовательно зашептали: «Что? Что ты там увидел?» Хотя если судить по скорее удивленному, чем настороженному лицу наблюдателя, то он скорее поразился, чем чего-то опасался. Стараясь все так же не слишком высовываться, он пояснил: «Ты ведь говорил, что здесь обитают бедные монахи. Так откуда у них взялись такие роскошные и дорогие автомобили?» Уже много раз бывавший во многих мирах, в том числе и техногенных, король Ягонов мог дать вполне объективную оценку увиденным средствам передвижения, так что сомневаться в его словах не приходилось. Другое дело, что торговец и сам удивился не в меру. Насколько я помню, монахам, по большому счету, пользоваться роскошным транспортом не запрещено, но вроде как на здешних это не похоже. Надо бы и мне вначале глазом кинуть. Слазь, и меня подсадите. Когда и его приподняли над забором, пробормотал: «В самом деле, нехилые тачки. Неужели настоятель стал больше тяготеть к благам мирским, чем духовным? Или тут однозначно какие-то гости приперлись?» Как-то не верилось, что немецкие монахи стали разъезжать на самом престижном внедорожнике и шикарном Мерседесе самой последней модели. Затем наблюдатель чуть подался вперед, рассматривая лучший двор и высматривая место для удачного преодоления забора. Только успел прикинуть удобство застроек, как из самого монастыря вышел огромный верзила и, поигрывая пультом с ключами, направился к джипу. Пришлось Дмитрию почти полностью спрятаться за возвышение опорного столба, а его рука сама непроизвольно потянулась за оружием. Но наблюдение он так и не прекратил. Правильно сделал. Не успел еще Верзила открыть машину, которую и запирал скорее по жесткой привычке, как из узенького окна первого этажа бочком протиснулся еще какой-то незнакомый хлыщ. «Эй, Отто!» — крикнул он на совершенном немецком. «Захвати для нас бутылочку виски». Совсем скукотища достала. «Шеф за выпивку по головке не погладит», — буркнул недовольно Отто. «Да пошло оно все. Ведь завтра с утра по-любому отсюда дергать придется. Черта с два мы тут кого-то дождемся. Может, и так». Водитель джипа взял вначале небольшую барсетку в салоне, а потом с сомнением прижимистого завхоза замер возле багажника. «А что, вина так и не нашли? Пусто. Да и монахи божатся, что у них тут такого и не бывает. Врут, свиньи. Да вроде не должны. Мы их с Вальдисом так обработали, что они уже по замаху детства своих родителей пересказывают. Но вина все равно нет. Не верю», — набычился Верзила. «Без вина монастырей не бывает. И бренди должно быть. А раз не признаются, значит, вы плохо спрашиваете. Так кто тебе мешает самому спросить?» Стал злиться хлыщ. «Эй, виски-то возьми, от него цирроз печени». Недовольно рыкнул Верзила, но литровую бутылку алкогольного пойла все-таки из багажника вынул. «А вот бренди. Ну ничего, сейчас я сам порасспрошу этих малохольных». Кажется, он и сам был не против чуток расслабиться. Но Святозаров уже присел и с раскрасневшимся от переживания лицом зашептал товарищам: «Вот сволочи, и сюда уже добрались. Я себе даже представить не мог, что здешнюю братью засвечу и из-за меня они в такие неприятности влипнут. На то похоже», — проворчал Бонзый, — «что их захватили и пытают по поводу вина. Если бы было так все просто, скорее эти явные бандюги завтра на рассвете отсюда смоются, но при этом могут просто ликвидировать свидетелей своего присутствия. Ну, если это точно такие же монахи, как в нашей империи Юга», — начал рассуждать Аристарх, но был сразу же прерван. «Нет, это нормальные монахи. Никому зла не причинят и даже религией особой не прикрываются. Они скорее похожи на мирных отшельников, живущих вдали от суетного мира и ищущих пути в астрал в ежедневных медитациях. Значит, слишком добрые? Да, добро должно быть с кулаками». Переговариваясь таким образом, торговец тем не менее уже с максимальной интенсивностью продумал план предстоящих действий. «Значит, так, прыгать мне и кувыркаться еще не с руки, так что придется вам, ребятки, основную работенку выполнить. И я о том же. Его Величество уже примеривался, как бы подпрыгнуть и зацепиться за верх каменного забора. Стоп, слушай дальше. Чуть правее почти до самого забора доходит сарай. Вначале мне только и надо, что спрятаться за его стенкой, ведь здешний забор строился строго по границе видимого купола магической ауры. Мне кажется, если я хоть чуть дальше окажусь внутри, то смогу воспользоваться своим скоростным подсмотром на территории монастыря. Вы пока остаетесь на заборе и страхуете меня сверху. И учтите, после того, как пойдете на штурм, постарайтесь хоть парочку человек оставить живыми. Уж очень мне с ними хочется поговорить по душам». «Договорились? Сделаем», — пообещал Бонзый. Они приблизились к выбранному месту, и он ухватился за капюшон. «Изолируемся, конечно. Не забудьте про внутренние рации. И сразу включайте маскировочную мимикрию костюмов». Все трое вскоре оказались сокрыты не только от опасности пулевых ранений, но и большей частью потерялись в видимом пространстве, словно стали жидкими и прозрачными. А стоило в таком прикиде улечься на землю, как даже при солнечном свете трудно было рассмотреть фигуру с расстояния в несколько метров. Первым на забор, при помощи Аристарха, взобрался самодержец Егонов. Он улегся пластом прямо на его гребне и сообщил: «Никого не вижу». Вторым взобрался Дмитрий и тут же, цепляясь за ручищу своего друга, спустился на другую сторону. Старался спрыгивать оставшиеся полметра мягко и аккуратно, но все равно в груди что-то неприятно кольнуло. Может, и права была Андора, еще бы за один сеанс они меня точно в строй вернули. Стон он постарался сдержать, продвинувшись под стену сарая и сразу переходя к вопросу: «Что там?» «Пока все тихо, возле машин никого». «Добро, Аристарх, посматривай за лесом, вдруг кто с тылов нагрянет». «А я пошел». Уселся на землю, прислонился спиной к стене и быстро перешел в режим досмотра. В том, что монастырь захватили бандиты, Дмитрий не сомневался, а потом еще и дополнительно удостоверился в своих выводах в первые минуты. Поэтому времени на подслушивание разговоров не тратил, просто молнией облетая все знакомые и незнакомые помещения, замечая, кто где находится и чем занимается. На самом нижнем уровне, в одном из подсобных помещений, томились почти все монахи. При тусклом свете маленькой лампочки удалось заметить и нескольких раненых. Один, похоже, что тяжело. Именно возле него и суетились два его товарища, пытаясь удержать уходящую жизнь. Сразу стало ясно, что бандиты врывались сюда с боем, возможно, и убитые есть, а уйти отсюда постараются, оставив за собой только смерть. Над теми подвалами, в зале общей столовой восседал первый из налетчиков. На широкой лавке, задрав ноги на стол и посматривая на дверь помещения с пленниками и лестницу, ведущую сверху, тюремщик. На первом этаже развлекались свободные от несения службы бандиты. Расположившиеся в гостевом холле четверо типов передавали друг другу бутылку с виски и с хохотом присматривались, как верзила Отто с усердием пинает связанного по рукам и ногам настоятеля, приговаривая при этом: «Последний раз спрашиваю, где прячете вино, бренди, золото и наркотики?» На втором этаже никого не было, как и во всех кельях. Бросились в глаза несколько дверей, которые были искромсаны и вывалены взрывами гранат. На третьем этаже, непосредственно в кабинете настоятеля монастыря, еще два бандюка интенсивно занимались обыском. Все четыре окна были открыты настежь, и, скорее всего, эти двое были обязаны следить за всеми сторонами света, но жажда легкой наживы отодвинула зачатки дисциплины на задний план. Иначе могли бы заметить тройку визитеров, бродящих вдоль забора. На столе уже выросла горка золотых и кучка монет коллекционного значения, которые наверняка считались добровольными пожертвованиями от паломников. Два охранника дежурили на воротах, один в башенке, второй расселся на стуле прямо возле щели между створами. Итого 10. Уже вознамерившись возвращаться, торговец метнулся по лесу вдоль дороги, а потом еще и нарезал парочку стремительных кругов вокруг монастыря. И хорошо, что перестраховался. С тыла и со сторон ничего не грозило, а вот снайпер и автоматчик, засевшие в кустах вдоль дороги, могли создать ненужные сложности. Их тоже придется учитывать при штурме. В результате чего Дмитрий уже в который раз остро пожалел, что его тело в момент такого подсмотра остается полностью обездвиженным. Даже проговорить ничего не получается. А ведь как было бы здорово, если бы он подсмотром корректировал действия друзей и предупреждал их об опасности. Но делать нечего, приходилось возвращаться и самому двигать ножками. Уф, оба, ко мне, их 12 человек, ведут себя беспечно, расслабленно. Поднимаясь на ноги, он быстро перечислил, кто где находится. Первая цель – холл. Я пользуюсь парализатором и стараюсь свалить верзилу водителя и хлыща в кожаной блестящей курточке. Вы бьете на поражение всех остальных. Оружие у нас бесшумное, но, если кто-то заорет перед смертью, вы сразу рветесь на третий этаж, в кабинет настоятеля. Помещение там одно, у них пистолеты, так что идите смело и добивайте на близкой дистанции, костюмы выдержат. Тюремщика возьму я пеплом, быстрей. И в самом деле, пока в окнах наиболее высоко расположенного помещения никто не торчал, но это не значило, что такое везение будет продолжаться вечно. Да и маскировочная мимикрия универсальных костюмов не давала полной гарантии безопасности. Стараясь двигаться бесшумно, держа оружие под прикрытием специально для этого свисающих клапанов на животе, троица прошла в раскрытые настежь двери и проскользнула прямо в холл. Опасения выдать себя лишним шумом оказались напрасными, веселье и пьяный хохот были в самом разгаре. Раскрасневшийся от усердия верзила как раз перестал пинать несчастную жертву ногами и решил провести демонстрацию нескольких борцовских приемов. Под смех своих подельников он пытался поставить связанного монаха на ноги и выкрикивал ставки на длину и мощность своего броска. «Ну, кто подписывается, что я с первого раза выброшу это тельце через окно? Так ведь окно узкое, не пролезет тельце-то!» С пискливым фальцетом выкрикнул кто-то из компании. Уже приготовившись к броску, водитель джипа хорошенько примерился и цинично процедил: «Хоть какая-то часть, но за окно выпадет». Своими огромными пальцами сгреб рясу монаха в кулаки, набрал в грудь воздуха и в следующее мгновение несуразно рухнул на колени, протяжно замычал, завалился боком на пол, так и не выпуская из рук одежды пленника. Тот упал на него сверху так, словно пытался загрызть своего мучителя окровавленными от побоев зубами. Для его подельников сцена получилась настолько смешной, что они буквально завизжали от смеха и восторга. Причем смех вдруг одновременно во всех глотках сменился хрипом, свистом и бульканьем. Пули с глухим стуком разворотили три башки, а четвертая задергалась в конвульсии. Все четыре тела так и остались сидеть на прежних местах.